Глава 27. Джо взглянул на следующую рамку. Это был чек от правительства провинции. «Первый клиент, которому потребовалось новое программное обеспечение?» Жак улыбнулся. «Больше того, они стали нашим спасательным канатом, когда мы уже были готовы пойти ко дну. На следующий день после нашего с Клодом решения шагнуть вперед, мы встретились с тремя нашими руководителями подразделений. Мы спросили их, каким должен быть оптимальный коллектив, чтобы сохранить капитал и создать систему, которую представлял себе Клод. В то время у нас было всего 35 сотрудников. Кроме того, мы понимали, что для того, чтобы измениться, нам потребуются иные комплексы навыков. Этот вопрос мы тоже обсудили. Когда все разговоры закончились, мы приняли решение сократить штат до 21 человека. Это означало, что 14 сотрудников потеряют свои рабочие места. «Невеселый был момент, уверен», — сказал Джо. «Более чем», — согласился Жак. «Клод взял на себя тех, кто должен был остаться, а я разговаривал с теми 14, кого предстояло уволить. Я сразу же честно рассказал им, что происходит и что мы решили. Дело было не в преданности этих людей компании или в ее отсутствии. Просто это был единственный способ удержаться на плаву. Я сказал своей группе, что если мы сможем провернуть все быстро, и если их это устроит, мы постараемся вернуть им работу». Он вздохнул. Самыми трудными были разговоры один на один после общей встречи. Все, что можно было сказать, я уже сказал. И все равно хотелось как-то дать людям знать, что нам жаль, но нельзя поступить иначе. Он посмотрел на Джо. Покончив со всеми разговорами один на один, я долго сидел в своем кабинете. Часов в 7 кто-то заглянул ко мне и сказал, что пора идти, что все собрались в пабе. Все? Да, все. И там действительно были все. Все, кто остался, все, кто только что потерял работу. И когда я вошел и увидел наших людей, всех вместе, вот тогда-то и стало тяжелее всего. В этом коллективе была такая сплоченность. Эти люди столько значили друг для друга. Жак умолк. Джо видел, что тогдашние эмоции так никуда и не делись, несмотря на все минувшие годы. «Когда я вошел в паб и увидел всех, с кем мы работали, у меня в голове была единственная мысль, что же мы наделали?» Жак тяжело вздохнул. «Мы просидели там до 5 утра. Все напились и плакали. Потом смеялись и снова плакали. Кто-нибудь из них потом к вам вернулся?» «Некоторые, да. Другие к тому моменту, как мы снова стали брать людей, нашли себе другую работу. Или, в некоторых случаях, оказалось, что теперь нам нужны иные навыки, чем те, которыми они обладали». Жак перевел взгляд на фотографии на стене. «Если всматриваться достаточно пристально, Джо, и если ты готов быть абсолютно честным с самим собой, именно в этих ситуациях усваиваешь самые главные уроки. Помнится, на одном из наших первых совещаний после этого решения я нарисовал храм с одной колонной. Такой была наша ситуация с Air Canada. Потом нарисовал другой храм с множеством колонн. К этому мы шли. Наша безопасность должна была стать двусторонней. Во-первых, мы собирались заботиться о диверсифицированной клиентской базе. Во-вторых, вводили такие инструменты, как периодичность доходных потоков, чего раньше не делали. Опыт с Air Canada побудил нас пересмотреть свою модель во всех ее аспектах. Прежде мы создавали продукт, клиент пользовался им пару лет, а потом выбрасывал. Это нас больше не устраивало. Мы хотели работать со своими клиентами десятилетиями. Жак указал на картинку с изображением храма с одной колонной. Она висит здесь как напоминание о том дне и о том, чему мы научились. Теперь она знаменита на всю компанию. Храм с одной колонной — это стало метафорой. «Почему это происходит со мной?» — проговорил Джо. Жак вопросительно посмотрел на него. «Это часть нашей культуры», — пояснил Джо. «Силен в бизнесе, силен и в жизни. Когда дела идут не так, как нам хотелось бы, так соблазнительно превратиться в жертву. Отсюда вопрос, почему это происходит со мной? Те же слова, только сказанные с другой интонацией, в корне меняют ответ, который получаешь, задаваясь этим вопросом. Мы призываем друг друга и самих себя спрашивать, Почему это происходит со мной? Этот маленький нюанс переключает фокус. Ты больше не жертва, а искатель истины. Чему я могу научиться? Какое прозрение могу я обрести?» Жак кивнул. «Мне нравится такой подход. И это правда. То, что мы пережили с Air Canada, дало нам возможность стать компанией, которой мы являемся сейчас. Наши колонны сильны, как и наши финансовые ресурсы. Наш продукт потрясающий, наши клиенты с нами надолго. Мы присмотрелись к тому, что могло стать нашим концом, и превратили его в начало». Джо еще раз взглянул на чек, выписанный правительством провинции. «Вы сказали, что это был спасательный канат, который не дал вам пойти ко дну. Насколько близки вы были к тому, чтобы утонуть?» «Ну, вы помните те критические контрольные точки, о которых я говорил?» Джо кивнул. «Мы прошли их все. Еще 2 недели, и у нас не осталось бы денег. Совсем».